Глава 12. Тень Шамбалы. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Книга Екклесиаста. Дачная жизнь расхолаживает. Стоило мне лишь переступить порог старого уютного дома, укрывшегося под сенью лип, как я сразу окунулся в атмосферу размеренного времяпровождения, неотягощенного заботами и делами большого мира. Здесь люди отдыхали. От былой зимней угрюмости дачного поселка не осталось и следа. Во всех домах кипела жизнь. Кто-то ездил прямо отсюда на работу, кто-то приезжал на выходные, а многие так и переселились сюда на все лето. Смех, прогулки, беспечные развлечения. Дядя торчал целыми днями в компании любителей шахмат. Там, коротая время за древней игрой, любители изощренных комбинаций вели нескончаемые и высокоумные разговоры о политике, литературе и женщинах. Вечером наступало повсеместное время чаепитий. Это был своего рода ритуал. Душистый напиток с многочисленными сладостями тоже располагал к беседе. Только собирались теперь за столом уже представители всех поколений с преобладанием прекрасной половины, так что разговоры о политике там не приветствовались. Это было золотое время для Алексея. Весь день бывший библиотекарь занимался любимым делом, копаясь в дядиных книгах, а вечером, повязав шею фиолетовым шелковым платком, отправлялся пудрить мозги скучающим дачникам. Возвращались они с дядей всегда поздно, но неизменно в прекрасном расположении духа. Подобная атмосфера счастья захватила и меня. Даже события последних дней стали казаться какими-то далекими. Я никак не мог заставить себя чем-то заняться. Сидел и думал в сладкой полудреме в дальнем уголке сада. В голубом небе лениво плыли белые облака, листья чуть пошевеливались от теплого весеннего ветерка, шепча какие-то давно позабытые сказки. А ведь приехал я переполненный жаждой деятельности. Мои компаньоны ничего не знали о событиях последних трех дней и поездки в Самару. А мне не хотелось разрушать царившую здесь безмятежность рассказами о непонятных шпионских играх, свалившихся вдруг на мою голову. Едва перекусив с дороги, я отправился в отцовскую библиотеку. Там за книжной полкой скрывался потайной сейф. Дядя Боря к наличию в доме этого тайника относился с некоторой иронией. «Твой дед вообще любил все таинственное, но именно туда спрятал часть бумаг моего отца». Свой небольшой архив отец содержал в идеальном порядке. В отдельной тетради был весь список лиц, упоминания о которых можно было найти в его записках с номерами папок и листов. Как я и ожидал, здесь нашлась краткая биография Вальтера Николая. Начало разведывательной карьеры будущего короля шпионов приходится на 1904 год, когда молодого старшего лейтенанта назначили в русский отдел генерального штаба. В том же году в далекой Симбирской губернии у британской подданной Перси Френч, имеющей знакомых по всей аристократической Европе, появился молодой управляющий Отто Зольдберг. Снова совпадение, уже которое по счету. Прежде чем убрать папки обратно в темноту тайника, я пробежал глазами по колонке имен в списке. Он чуть не выпал у меня из рук. На пожелтевшей бумаге ровным бесстрастным почерком была выведена до боли знакомая фамилия — Перси Френч. Рядом стояла пометка «Папка Рерих». Через несколько мгновений я уже дрожащими руками развязывал тесемки. Отец всегда интересовался великим художником. У нас дома были его книги, альбомы с репродукциями. Ничего удивительного. До того, как переехать в Москву, генерал Малышев долго служил на Дальнем Востоке, знал китайский, монгольский и тибетский языки, даже, по-моему, санскрит. Вдоволь побродил с картографическими партиями в тех же краях, где и Рерих. Только зачем держать папку с таким названием в тайном архиве? И какое отношение ко всему этому могла иметь моя эльфийская принцесса? Старый генерал был четок и краток. Перси Френч Екатерина Максимилиановна, Кэтлин Эмилия Александра, ирландская дворянка, британская подданная, после революции проживала в Харбине. Богата, владела недвижимостью в Лондоне и Ирландии. Имела обширные связи в дипломатических и аристократических кругах. Была в прекрасных отношениях с японскими оккупационными властями, обычно относившимися к русским эмигрантам пренебрежительно, а к британским подданным настороженно. По непроверенным данным, контактировала с японскими тайными обществами, в том числе «Зеленого дракона». В Харбине ее навещал троюродный брат Конрад О'Брайен, сотрудник британской секретной службы, друг писателя Джона Флеминга, прототип знаменитого Джеймса Бонда. Встречалась с Рерихом, по некоторым сведениям, поддерживала с ним отношения, интересовалась его исследованиями. Он даже в своей маньчжурской экспедиции ездил на ее бывшем автомобиле марки «Додж». В те времена в Китае хороший автомобиль было достать и непросто. В тот же период времени Рерих активно контактировал с Быстровым, последняя фамилия подчеркнута, больше ничего. Оставалось только выяснить, что же это за загадочный Быстров, попавший в досье Екатерины Максимилиановны. Листочек с данными о нем лежал тут же. Быстров Александр Ефимович, генеральный консул в городе Урумчи, резидент УГПУ, в 1926 году встречался с Рерихом, упомянут в его книге «Алтай-Гималайи». В начале 30-х, уже находясь в СССР, внезапно бросил блестящую карьеру и изъявил желание поучаствовать в движении 25-тысячников по организации колхозов. Местом деятельности избрал село Малое Борло в Средневолжском крае. Примечательно, это село находится рядом с имениями госпожи Перси Френч, которыми она владела до революции. Потом был простым рабочим, ныне на пенсии. Живет в Москве. Когда книжная полка скрыла потайной сейф, я раскрыл атлас. Древнее Малое Борло лежало всего в 20 километров от Теренги и таинственного дома с привидениями. Еще немного, я окончательно запутаюсь. Для полного счастья только не хватало японских тайных обществ и высокопоставленных дипломатических работников, меняющих светские рауты на глухой колхоз в Ульяновской области. Какое отношение мог иметь Рерих, искатель сказочной страны, а заодно агент многих спецслужб, как утверждал мой отец, к моей ирландской баронессе? Подарила свой автомобиль. Ох, неспроста все это. Неспроста. В доме было тихо. Дядя Боря где-то в соседях предавался стратегии шахматных сражений. Алексей в другой комнате рассматривал книги, делая пометки в небольшой блокнот. Весь его вид излучал блаженство. Он был в своей стихии. Кругом друзья, знакомые, а может и любимые. Интересно, что он знает о короле шпионов. «Алексей, сколько может стоить книга Вальтера Николая с автографом автора?» Библиотекарь ответил так же буднично, словно его спросили о ценах на редиску возле перрона. «Все зависит от издания. Николай написал две книги. Одна из них «Тайные силы», переведена на многие языки и издана довольно приличными тиражами. Ее довольно нетрудно достать у европейских букинистов, думаю, за несколько сотен франков. Что касается автографа, то это товар штучный, зависит от кошелька коллекционера. Здесь, возможно, очень большие колебания. Какой-нибудь фанат истории разведки может за такой раритет выложить и 1010. Вторая книга Николая, точнее, первая, более редкая. Она вышла в 1920 году. Тираж не был напечатан полностью, так что найти ее намного тяжелее, соответственно, дороже». Мак поразил меня. Он даже не задумался ни на секунду. Может, он уже сталкивался с королем шпионов? «Такое ощущение, что ты хорошо знаком с творениями Вальтера Николая. Выдающихся людей, чьи мемуары пользуются спросом, не так уж много. Когда долго работаешь с книгой, быстро набираешься необходимых знаний. А почему цена во франках?» «Так проще, чтобы не загружать голову лишней информацией о курсах валют, которые, к тому же, постоянно меняются. Цены считают в швейцарских франках. Ты что, решил приобрести мемуары великого разведчика? Можешь посодействовать?» «Никаких проблем. В век интернета можно отправить заявку европейским букинистам, и уже через пару недель будешь обладателем своего сокровища. Даже платить можно через интернет». Меня заинтересовала информация о двух разных книгах Николая. Интересно, какая из них была у отца? «Ты немецкий знаешь?» «Учил». «У отца была книга с автографом Вальтера Николая. Пойдем взглянем». Второй раз повторять не пришлось. При одном упоминании о книжной редкости Алексея смело со стула. Мы прошли в библиотеку и полезли в шкаф с книгами на иностранных языках. Здесь был настоящий рай для лингвиста. Дед знал едва не все европейские языки, да еще латынь в придачу. Отец добавил на полки тома с иероглифами. Что-то привез дядя Боря из своих заморских странствий. Только один из членов нашей семьи так и не поставил сюда ни одной книги на арабском и персидском языках, который изучил за годы жизни в Средней Азии. Это был я. При мысли о том, что именно на мне обрывается прекрасная традиция, стало грустно. В поиске книг драгокупец мог дать 100 очков вперед любому сыщику. Я еще шарил глазами по полкам, а он уже воскликнул: «Вот они!» и влез на стул. «Почему они? Мне казалось, что книга одна». «Тут они обе!» — отозвался с высоты стула библиотекарь. «И первая, и вторая. Которая из них с автографом?» День сюрпризов продолжался. Автографы стояли на обеих книгах. Та самая надпись «Офицеру доблестной армии» красовалась на томике «Тайных сил». Подпись, дата, июнь 1945 года. Вторую книгу я видел впервые. Та же подпись и поставленная с немецкой пунктуальностью дата, июнь 1941 года. Откуда она у отца? Что здесь написано? Загадочному незнакомцу в память о случайной встрече. Странная надпись. Какого такого незнакомца встретил старый разведчик в самом начале Великой Отечественной войны? Нетрудно догадаться, что человек был Николаю неизвестен, а встречу попытался представить как случайную. Не зря слово «случайный» взят в кавычки, да и обращение «загадочный незнакомец» выглядит очень иронично. Скорее всего, старый лис дал понять, что прекрасно понимает, что любитель автографов совсем не тот, за кого себя выдает. Тем не менее, к этому человеку он отнесся с явной симпатией. А где был отец в июне 1941-го? Он всегда говорил, что до конца 1944-го служил на Дальнем Востоке, и лишь в самом конце войны его перевели на фронт. Мне это всегда казалось немного странным. Человека, всю жизнь прослужившего на Дальнем Востоке и прекрасно знающего регион, вдруг в самом конце войны переводят в другое место, да еще для того, чтобы через полгода вернуть обратно воевать с Японией? Алексей благоговейно листал книжки. «Дома это не последняя находка в вашей библиотеке. Твой отец и дед знали толк в книгах. Если ты сомневаешься в идентичности автографов, я могу послать фотокопии на экспертизу». Я не сомневался. Мало того, я совершенно был уверен, что загадочным незнакомцем, случайно встретившимся в июне 1941 года с Вальтером Николае, был мой отец. Он всегда говорил, что самый хороший разведчик — это тот, про кого никто ничего не знает. Может, он это сказал про себя? Не в силах больше переносить весь обрушившийся на меня груз тайн, я поправил очки с простыми стеклами, взял трость и похромал в гости к соседям. Их я не видел уже почти 30 лет, но мне были рады. Именно сейчас я безжалостно ощутил, как прошло время. Милые женщины стали не менее милыми старушками. Маленькие девочки превратились в толстых тетенек, мальчишки, с которыми я целое лето ловил язя в здешней речке, теперь были лысыми пузатыми мужиками. На этом фоне я даже с моим старческим имиджем смотрелся очень неплохо. Домой вернулся только за полночь. Утро снова погрузило меня в сладостную дачную жизнь. Я думал о жизни, о Рерихе, о далекой стране могущества и счастья Шамбале, которую он искал. В высокой траве сонно гудели пчелы. Нужно будет повнимательнее покопаться еще в отцовской папке. Но не хотелось. Всего 2 месяца назад здесь же, на даче, я решил отправиться на поиски клада, спрятанного в заброшенной усадьбе. Как далеко унесло меня в сторону от первоначальной цели. Откуда вообще взялись эти богатые идиоты? Как все было хорошо. Копался понемногу в старинных бумагах, бродил по остаткам старой усадьбы. Теперь бы запастись недорогим металлоискателем и Вильяминовку. За все это время, пока я мотался взад-вперед, обшарил бы уже все кусты. Может, плюнуть на все, да и заняться этим приятным делом? Ребят, как я понял, интересует Теренга и ее управляющий. Там действительно, судя по всему, исчезли очень солидные ценности, чья стоимость может исчисляться числами со многими нулями. Эти ребята со дня на день должны объявиться. На эту мысль навел меня дядя Боря, рассказавший вечером, что к соседям приходила сегодня какая-то женщина, интересовавшаяся, нельзя ли здесь снять дачу. Вежливая такая. Выспросила, кто где живет, а я ведь даже не знаю, что написано в той самой флешке, которую я на всякий случай держу всегда при себе. Ну и черт с ней. Хватит с меня тайн. Постараюсь лишний раз объяснить, что меня совершенно не интересует этот управляющий. Отнесу отчет в фирму, отдохну и пойду покупать металлоискатель. Сбережения заканчивались, а с ними заканчивалась и карьера джентльмена удачи. Пару недель поищу клад в живописной долине и снова займусь поисками работы.